Глава 12. Пересвет. Часть 1. В таком состоянии семейная чета пробыла еще некоторое время, пока первой не отстранилась Пересвет. Легкая, с небольшой примесью обиды и радости улыбка не сходила с ее лица. Она с удовольствием и интересом рассматривала своих родителей, а они в ответ отвечали тем же. «Как давно я не испытывала этого нежного, теплого чувства в груди, радости от близости с вами. Мама, папа, пусть мне и потребуется некоторое время, чтобы простить вас, я несказанно рада видеть вас в добром здравии. Понимаю, что все мои прошлые воспоминания были не более чем иллюзией, и оставшихся на той планете родителей... самозваных родителей я больше никогда не увижу, но мне действительно было приятно проводить с ними время. Пусть и ненадолго они заменили мне вас. Когда папа притворялся моим братом, я была самой счастливой сестренкой во всей галактике, и я надеюсь, что теперь стану самой счастливой дочерью. Мне бы хотелось сразу пообещать тебе это, но не хочу больше тебя обманывать», – тяжело выдохнул Хиро, и в этот момент его лицо выглядело постаревшим и очень вымотанным. Спустя несколько мгновений данное наваждение спало, и он продолжил. «Ситуация в галактике сейчас далека от нормальной. Нам с мамой хотелось бы посвятить тебе все свое свободное время, но если мы так поступим, игнорируя при этом все остальное, то для нас здесь не останется места. Придется скрываться от врагов, и я не сомневаюсь, что так просто они нас не оставят». Что же могло произойти, чтобы один из сильнейших существ в галактике говорил подобное? Нахмурилась девушка с интересом, ожидая продолжения. «Мне бы очень хотелось услышать подробный рассказ, без утайки и попыток скрыть от меня что-то. Надеюсь, после всего того, что мне пришлось пережить, вы не собираетесь вновь повторить свои прошлые выходки». Пусть прозвучало немного грубо, но Пересвет четко обозначила свою позицию, и, глядя на ее уверенное и решительное выражение лица, нетрудно догадаться, что так просто она отступать не собирается. Попытка скрыть от нее что-то может еще больше заставить ее отдалиться от своих родителей, и Хиро с Обскурой это прекрасно понимали. «Услышанное тебе явно не понравится». Командир быстро переглянулся с женой и заметно кивнул ей, после чего она продолжила. «Рассказать тебе все без утайки не выйдет, иначе это может поставить тебя под угрозу, но я постараюсь выложить тебе максимум информации за короткое время. Согласна на такое?» Пересвет долго смотрела то на отца, то на мать, после чего тяжело выдохнула и кивнула. «Тогда начнем с самого начала». Обскура погрузилась в рассказ с головой. В некоторых моментах Хиро приходилось брать роль рассказчика на себя, чтобы информация стала еще более полной. Особенно это касалось последней части, связанной с Землей. Обскура прибыла на нее почти под самый конец, и о многих путешествиях мужа пусть и знала, но не настолько подробно. Единственное, о чем он не стал вспоминать даже вскользь, – отношения с Су. – Пусть жена понимала, почему он так поступил, ведь на тот момент его память была запечатана, но рассказывать о подобном своей дочери командир не собирался. Как и скрывать, если эта информация дойдет до нее, но это только в том случае, если такое произойдет. Во время рассказа оба узнавали для себя многие детали. Например, Хиро не знал о том, через что приходилось проходить его жене, пока он проживал довольно безмятежную и спокойную жизнь в Висе. Когда речь зашла о нем, он припомнил еще один темный пробел своего прошлого, ту девушку, с которой строил там отношения. Да уж, потеря воспоминаний и отсутствие рядом Обскуры заставило его совершить множество глупых и совершенно необдуманных поступков, на который он бы не пошел никогда, будь в себе. Обскуре тоже пришлось пройти через многое, как оказалось. После битвы Хиро с владыкой и внезапным их исчезновением в конце, в галактике началась новая эпоха. Арест не сразу взял под свой контроль фракцию владыки, выждал довольно приличное время и, только убедившись, что следов его лидера так и не удалось обнаружить, возглавил фракцию. Обстоятельства, приведшие к этой битве, его не остановили, и он решил пойти по стопам бывшего владыки, а именно поиск дочери Хиро. Конечно, все это происходило в строжайшей секретности и боязни утечки информации к Обскуре, ее матери, но преданные ей люди быстро раскрыли ей все карты. Стоит отдать должное выдержке и терпению, она несколько веков не подавала виду, что знает о планах Ареса, и мало того, тщательно вставляла ему палки в колеса, как можно сильнее отдаляя от текущего местонахождения дочери. Только благодаря этому Пересвет так и не нашли. Хиро посмотрел на жену с осуждением, ведь услышал это только сейчас. Обскура в ответ лишь улыбнулась и продолжила свой рассказ, как ни в чем не бывало. Командир лишь покачал головой, но не стал ее останавливать. Он прекрасно понимал, почему она об этом умолчала. Расскажи она ему раньше, и так просто Арес во время встречи не отделался бы. Точнее, скорее бы командир зазря сложил свою голову. Слишком большая разница в их нынешних силах. Даже сейчас, пусть командир после поглощения осколков с планеты Нефим прорвался до средней стадии лорда, он не ровня Аресу и близко, и не скоро им станет. Для сражения с новым лидером фракции владыки командир должен как минимум обладать статусом старейшины в пиковой фазе. В противном случае эта ящерица его попросту сожрет, и никакие уловки и опыт не помогут. Так что поступок жены был целиком и полностью обоснован. Она просто переживала, как бы ее дорогой не наделал еще больше глупостей. А он мог, особенно в порыве гнева. Когда Обскура закончила свою часть, к делу подключился Хиро. В основном его история начиналась с прибытия на планету Земля и дальнейших приключений. Пересвет сильно оживилась, когда он рассказывал о всех своих похождениях, о том, сколько раз ему приходилось быть на краю гибели, о создании огромной организации и двух космических станциях, находящихся под его прямым руководством. Особенно девушку заинтересовали различные истории, связанные с новыми подчиненными отца. Все повествование заняло не меньше 4 часов, и время пролетело незаметно. Все были настолько поглощены историей, вновь переживая все эти моменты, смеясь, улыбаясь или делая грустное лицо. Не все в рассказе было хорошим. Встречались предатели, потери близких, подчиненных и многие другие неприятные моменты. Но они чередовались с радостными и счастливыми. Хиро закончил свою историю планетой Нефим. «Невероятно!» – впервые за долгое время искренне произнесла Пересвет. Ее глаза светились непомерным любопытством и интересом, что уж очень сильно не понравилось командиру. Он прекрасно знал эту черту своей дочери, и если ему не изменяет память... «Теперь я хочу все это увидеть своими собственными глазами. Первым делом космическую станцию». Ну вот, он все-таки был прав. Если Пересвет чем-то загорелась, остановить ее будет невозможно. Хиро с женой еще раз быстро переглянулись и лишь еле заметно улыбнулись. «Ты уверена?» – вздохнул командир. «После всего, что ты сейчас услышала, тебе совсем не страшно? Не забывай, что если ты отправишься с нами, ты окажешься в куда большей опасности, чем раньше. Скрывать твою настоящую личность больше мы не собираемся, а это определенно привлечет внимание тех, кто так долго за тобой охотился. Пусть я и буду всегда рядом, но...» «Но что?» – демонстративно приподняла одну бровь дочка. «Разве рядом с тобой не самое безопасное место в галактике?» «Да, не буду отрицать, что ты утратил большую часть своих сил и сейчас занят их восстановлением до прежнего уровня. Ну и что с того? Пройдет время, и ты обязательно их восстановишь. А с твоей репутацией мало кто захочет встревать с тобой в прямой конфликт. А те, кто все же это сделает, и так уже считаются твоими врагами. Так что рядом с тобой мне будет безопаснее всего, как бы ты ни пытался переубедить меня в обратном». «Мы все прекрасно понимаем, что не в моем стиле просто сидеть на месте и ничего не делать. С меня хватит того, что я уже пережила ранее. Теперь я тоже буду принимать активное участие в делах нашей семьи. И знаешь что?» «Что?» понимая, что ее уже точно не переубедить, обреченно произнес Хиро. «У меня еще остался один очень большой и важный должок к дедушке». Ее глаза загорелись искренней яростью, смешанной с ненавистью. «Ведь пока я лично ему разок, а лучше несколько раз не врежу, не успокоюсь, ведь именно он стал причиной того, в каком состоянии оказалась вся наша семья». «Ты уверена в своем решении?» Резко стала серьезная Обскура. «Мы сейчас говорим о крайне опасном приключении, на кону которого стоит множество жизней, как наших, так и всех тех, кто последовал за нами и присягнул в верности. Простой прогулкой ради удовлетворения своего любопытства это не назовешь. Тебе придется увидеть много плохих и крайне неприятных вещей. Смерть тех, с кем ты познакомилась, возможные предательства и много чего еще. Ты точно готова к такому?» «Видимо, за прошедшее время уже успели забыть, почему дедушка хотел меня украсть и использовать в своих интересах». Вся комната стала тяжелой от огромного количества энергии, которую выпустила Пересвет. Даже командир с женой стал тяжело дышать, настолько она была мощной. Он хотел использовать меня как трамплин для достижения еще большей силы и власти, и все из-за моего врожденного тела и способностей. Не буду отрицать, что даже обладая ими, я и пальцем не смогла бы задеть своего отца в поединке, и все по банальной причине. У меня слишком мало боевого опыта и опыта в целом. Это ведь единственная причина, по которой вы так долго меня скрывали и оберегали, не так ли? Пусть моя энергия превосходила даже отца, когда он находился на пике верховного старейшины и моего дедушку, являвшегося на тот момент владыкой, а врожденные навыки и способности находились и находятся на непостижимом уровне, но в реальной битве я бы проиграла 100%. И все по довольно простой и банальной причине. Вы боялись, что такая сила затмит мне рассудок, и я сойду с правильного пути, если буду ее развивать и совершенствовать. Не так ли?» «Ты права», — не стал отрицать командир. «Твое тело и способности даже у меня вызывают ужас, мягко говоря. Страшно представить, каких высот ты сможешь достичь, если будешь его развивать и совершенствоваться. Даже без тренировок ты сейчас находишься на пике лорда. Достаточно сделать несколько рывков, и ты спокойно достигнешь статуса старейшины и через некоторое время сможешь взобраться еще дальше. Мое истинное тело ведь досталось мне из маминых ген». Девушка перевела взгляд на Обскуру, и та с грустью кивнула. «Пусть вы и пытались долгое время скрыть это от меня, но в какой-то момент я начала втайне изучать историю нашей семьи и нашла много интересного. Пусть мы и выглядим как люди, но принадлежим к совершенно иным расам. Происхождение отца мне так и не удалось выяснить, но вот кем является мама – вполне». «Как много ты смогла узнать?» обреченно произнесла Обскура. «Не сказать, что очень многое, но этого достаточно. Мама, ты ведь одна из немногих нимф, если не последняя из этой расы, я права?» Хиро знал, кем является его жена, поэтому лишь горько улыбнулся. «Причем одна из высших, я права?» Комнату накрыло еще несколько барьеров, хотя в этом не было необходимости. Хиро заранее установил сразу 3, а жена после слов дочери дополнительно добавила еще 2. То, кем на самом деле является Обскура, тщательно скрывается ото всех, включая судью. Даже дедушка не знает о настоящем ее происхождении, только отец смог каким-то образом выяснить эту информацию. Каким, так и не удалось узнать. Но как только ему стало об этом известно, он сразу же загорелся целью использовать Пересвет в своих интересах, и причина этому довольно проста. Она обладает первозданным, передающимся только по женской линии среди высших нимф, телом истинного Дао. Сама Обскура, пусть и является высшей нимфой, не обладает им. Когда раса нимф еще существовала, обладателей истинного Дао даже тогда можно было пересчитать по пальцам, и они никогда не появлялись в одной эпохе. Раз в несколько столетий одна из нимф могла с ним родиться, и это считалось знаком для новых свершений и серьезных перемен. Нимфами могут быть только женщины, а их отцом может быть кто угодно. Наследственность передается только девушкам, и она является доминирующей. На самом деле принято считать нимф отдельной расой, но это не совсем верно. Множество тысячелетий назад, исчисляемых десятками, если не сотнями, на одной из отдаленных планет в галактике существовала довольно большая и развитая планета. Населявшие ее люди занимались поиском совершенствования и культивации. Все это было еще до того, как в галактике появилась система и нынешние ранги. Люди уже тогда могли совершать немыслимое, выходящее за все общепринятые рамки и границы. Они создавали кланы, секты и шли по пути совершенствования в надежде вознестись и перейти в еще большую сферу развития. По крайней мере, так рассказывала Обскура. Нимфы же не являются отдельной расой, как их принято считать. Секта Обскуры была одной из многих, кто шел по пути совершенствования с единственным отличием. В их ряды принимались лишь девушки с чистой, незамутненной энергией Дао. После принятия их в секту они полностью закрывались от мира и постигали его тайны в постоянной культивации и совершенствовании. Высшая степень, к которой можно было прийти – просветление и вознесение. Достигшие подобного воспаряли к небесам и становились кем-то наподобие небожителей. Нынешние нимфы, как их принято называть, потомки вознесшихся просветленных. К сожалению, более подробно и детально изучить этот вопрос не получится. Местонахождение той загадочной планеты культиваторов неизвестно. И сколько бы Обскура ни бороздила галактику в ее поисках, ей так и не удалось хоть на йоту приблизиться к своей цели. «Ты права, я одна из высших нимф, как нас принято называть». Далее Обскура поведала историю о своей расе, всю правду, которую длительное время скрывала в себе. Пересвет слушала очень внимательно, не перебивая и не вставляя и слова, но с великим интересом. «Ты родилась с телом истинного Дао, чего не происходило уже несколько десятков тысячелетий. Вполне возможно, что мы с тобой единственные из нашей расы, кто еще продолжает свое существование в этой галактике». «Хотя мне бы хотелось верить, что это не так, и мы однажды сможем встретиться с нашими родственниками и представителями расы». «Так и произойдет», – уверенно произнесла Обскура, в чьих глазах не было и капли сомнений. «Когда мы разберемся с происходящим в галактике, то первым делом отправимся на поиски нашей родной планеты. Мне очень хочется посмотреть и увидеть все своими собственными глазами». Также мне бы очень хотелось узнать родословную отца, но, думаю, пока рано об этом говорить. Девушка поднялась, несколько раз потянулась, размялась и в своей шутливой и веселой манере продолжила. «С этим вопросом мы разобрались. Пусть мне бы еще хотелось услышать несколько историй от вас, но времени, я так понимаю, у нас и так в обрез». Она повернулась к Киро и с улыбкой произнесла: «Пора отправляться на станцию. Мне уже не терпится посмотреть на твоих новых товарищей после всего того, что я о них услышала. Вперед!» Командир лишь тяжело вздохнул, прикрыв голову руками, а Обскура ободряюще погладила его по спине. «Да уж, впереди их ждет незабываемое приключение».